пропасти погибели ты душу мою выведи. От зла освободи, что пред тобой достойно выглядит. Семь звезд в руке твоей, семь светильников вокруг. Моих и сердце обнови во мне, чтоб в совести своей мне не сгореть, как грешнику в огне. Уста твои, как меч, который отделяет свет от тьмы. В суде своем ты прав, и только ты. Так, чтоб видеть мог, где сети тьмы расставлены, чтоб уши мои слышали слова моих наставников. Глаза твои огонь, твой голос как стремительный поток, смывает он с души любой порог. Меня и освети собою ты путь истинный, чтоб не устать в любви твоей и не лишиться милости. Твой свет внутри тебя, он сияет ярче солнечного дня. Направь меня и просвети меня. Благослови меня. Из пропасти погибели ты душу мою вынес.